жил, как все, любуясь этим миром. Среди друзей без горя и тревог. Везде я успевал повеселиться и брал от жизни все, что только мог. Но не было душе моей покоя. Я понял, жизнь дана не для того, и нужно будет дать ответ пред Богом. А к этому я вовсе не готов. Прости меня, прости за все, прости меня, Господь. Перед Тобой я сердце открываю. Прости меня, прости за все, прости меня, Господь. Тебя я на голос мой несмелый, и небеса открылись для меня. Ты для того родился, жил и умер, затем воскрес, чтоб был оправдан я. Во мне живет источник вечной жизни. Я ощущаю Божью полноту. Тебе, Иисус, открыл я сердце двери. Любовью ты заполнил все вокруг. Благодарю! Благодарю тебя, Господь, ты отдал жизнь до капли без остатка. Мои грехи своей кровью ты покрыл и показал дорогу в Божье царство. Мой Бог, ты обещал спасение всем, кто верит, и обещание свое сдержал. Тебе, Господь, я искренно поверил и новым Божьим человеком стал. Теперь всегда со мной ты, мой Спаситель. В тебе я счастье жизни приобрел. Благослови, Господь, весь мир сегодня услышать слово правды, голос твой. Благодарю!